не дал мне упасть. Я проснулся утром обессиленной потерей крови, но невредимый, на краю пропасти. И я понял, что Бог не желает моей смерти и никогда больше не покушался на самоубийство. Рассказ этот, слышанный мной неоднократно, всегда волновал меня. Гумилев так подробно описывал парк и страшную скалу над еще более страшной пропастью и свои мучительные предсмертные переживания, что мне и в голову не приходило не верить ему. Только попав в Париж и отправившись в память Гумилева в парк Бютшомон, на место его чудесного спасения, я увидела, что попытка самоубийства, если действительно она существовала, не могла произойти так, как он ее мне описывал. До скал невозможно добраться, что ясно каждому, побывавшему в Бютшомон. Гумилев, вспоминая свое прошлое, очень увлекался и каждый раз украшал его все новыми и новыми подробностями, чем, кстати, его рассказы сильно отличались от рассказов Андрея Белого, тоже большого любителя погружаться в свое прошлое. Андрей Белый не менял в своих рассказах ни слова и даже делал паузы и повышал или понижал голос на тех же фразах, будто не рассказывал, а читал страницу за страницей, отпечатанные в его памяти. Гумилев же импровизировал, красноречиво и вдохновенно передавая свои воспоминания в различных версиях. Если я робко решалась указать ему на несовпадение некоторых фактов, он удивленно спрашивал: «А разве я прошлый раз вам иначе рассказывал?» «Значит, забыл, спутал. И к тому же, как правильно сказал Толстой, я не попугаю, чтобы всегда повторять одно и то же. А вам, если вы не умеете слушать и наводите критику, я больше ничего рассказывать не буду», — притворно-сердито заканчивал он. Но, видя, что, поверив его угрозе, я начинаю моргать от огорчения, уже со смехом: «Что вы, право, шуток не понимаете? Не понимаете, что мне рассказывать хочется не меньше, чем вам меня слушать? Вот подождите, пройдет несколько лет, и вы сможете написать ваши собственные разговоры Гёте с Эккерманом». Да, действительно, я могла бы, как Эккерман, написать мои разговоры с Гёте, то есть с Гумилевым, толщиною в настоящий том. Их было множество, этих разговоров, и я их все бережно сохранила в памяти. Ни одна моя встреча с Гумилевым не обходилась без того, чтобы он не высказал своего мнения о самых разнообразных предметах, своих взглядов на политику, религию, историю, на прошлое и будущее Вселенной, на жизнь и смерть и, конечно, на самое важное дело жизни — поэзию. Мнения его иногда шли вразрез с общепринятыми и казались мне парадоксальными. Так он утверждал, что скоро удастся победить земное притяжение и станут возможными межпланетные полеты. «А вокруг света можно будет облететь 80 часов, а то и того меньше. Я непременно слетаю на Венеру», — мечтал он вслух. «Так лет через 40. Я надеюсь, что я ее правильно описал, помните? На далекой звезде Венере солнце пламенней и золотистей, на Венере, ах, на Венере, у деревьев синие листья». Так он предвидел новую войну с Германией и точно определил, что она произойдет через 20 лет. «Я, конечно, приму в ней участие, непременно пойду воевать. Сколько бы вы меня ни удерживали, пойду. Снова надену военную форму, крякну и сяду на коня, только меня и видели, и на этот раз мы побьем немцев». Январский полдень, солнечный и морозный. мы, набегавшись в Таврическом саду,